Текст читает Полунина Оксана Борисовна, город Новотроицк, Оренбургская область. Туви Янсен. Цикл рассказов «Невидимое дитя». Ель. Хемуль торчал на крыше и сбрасывал снег. Его желтые шерстяные рукавицы давно стали мокрыми. Он положил их на край печной трубы и продолжал счищать снег. И тут-то он и обнаружил люк в крыше. «Что это?» – спросил Хемуль сам у себя. Внизу в доме все спали. Спали, спали и спали. «Пусть другие глупцы работают, ведь скоро Рождество!» Хемуль постоял у люка, вспоминая, куда люк открывается – внутрь или наружу. Потом потоптался на нем. Люк открывался вовнутрь, и Хемуль кувырнулся в темноту, сметая все на своем пути. Он очень расстроился, потому что никак не мог вспомнить, где оставил свои желтые рукавицы. Он их очень любил. Спустившись вниз по ступеням, он со скрежетом распахнул двери спальни и громко крикнул: «Скоро Рождество! Я устал! А вы все спите! Рождество же приходит не каждый день!» Семья мумитролей, они всегда зимой спали, естественно, не могла ему помочь. Мумитроль уже спал несколько месяцев и хотел бы проспать до весны. Сладкий сон долгого летнего полдня окутал его, а теперь сквозняк развеял сладкие грезы. Кто-то дергал его одеяло, еще кричал о приходе какого-то Рождества. «Уже весна?» – пробормотал Мумитроль. «Весна?» – нервно взвился Хемуль. «Я говорю про Рождество!» «Ты разве не знаешь, что такое Рождество? Меня это совершенно не устраивает. Меня послали тебя отыскать. К тому же я потерял рукавицы. Все бегают, как безумные. Никто не готов». Хемуль полез назад на крышу. «Мама, вставай!» – озабоченно позвал Мумитроль. «Что-то надвигается. Они называют это Рождеством». «Что ты придумываешь?» – спросила Муми-мама, чуть высунувшись под одеяло. «Я точно не уверен», – ответил Мумитроль. «Но кажется, что-то надвигается. Все бегают, как безумные. Может, опять наводнение?» Мумитроль осторожно толкнул Фрекенснорк в плечо и прошептал: «Не бойся, происходит что-то ужасное». «Ах!» – пробормотал Муми-папа. «Ведь еще рано». Он встал и завел часы, которые остановились еще в октябре. Потом Мумитроль обнаружили мокрые следы Хемуля, ведущие на крышу. Небо было синим, как обычно, ничуть не похожее на вулкан. Но влажная вата засыпала всю долину, горы, деревья, реку и крыши. На улице оказалось холодно, намного холоднее, чем в апреле. «Что за белая вата?» – удивленно спросил Муми-папа. Он поднял горсть ваты и сжал. «Я удивляюсь, как она так быстро выросла», – сказал он. «Или с неба упала?» «Если она тут останется на долгое время, жизнь станет достаточно неприятной». «Но, папа, это снег», – объяснил Мумитроль. «Я знаю, он недолго останется в долине». «Недолго?» – улыбнулся Муми-папа. «Сплошные неприятности». К дому подошла тетушка Хемуля. Она тащила огромную елку на санках. «Вы проснулись последними», – объявила она. «Пора выбирать елку». «Зачем?» – начал Муми-папа. «Нет времени объяснять», – бросила тетушка Хемуля через плечо и быстро исчезла. «Она сказала последними. Перед чем?» – прошептала Фрекенснорк. «Такие события всегда опасны». «А для защиты, видимо, нужна елка», – подытожил Муми-папа. «Я этого не понимаю». «И я», – смиренно вторила ему Муми-мама. «Когда пойдете за елкой, не забудьте одеть шерстяные перчатки и шарфики». «Раз приближается стихийное бедствие», – решил Муми-папа, – «надо найти себе елку. Я должен заботиться о семье». И правда, он и Муми-тролль перелезли через изгородь и в лесу выбрали себе елку. «А она не чересчур большая?» – удивился Муми-тролль. «Не знаю», – ответил Муми-папа, доставая топор. «Я этого не понимаю». Они уже возвращались, когда мимо них пробежала Гавси и со множеством пакетов и бумажных кульков. Она раскраснелась и очень спешила, так что даже не узнала елки, которая раньше росла у нее под окном. «Какие события? Поторопите!» – закричала Гавси. «Плохо использовать ежей как украшение. Я так искала мисобели». «Елка», – произнес мой папа, рассматривая меховой ворот не Гавси. «Что делать с елкой?» «Елка», – сконфуженно повторила Гавси. «Елка? Ах, какие хлопоты! Ох, как ужасно! Я, конечно, не успею нарядить свою. Когда я могла найти время?» Она уронила несколько пакетов в снег. В нее соскользнула на бок шляпка, и она даже прослезилась, так разнервничалась. Муми-папа кивнул и покрепче сжал елку. Муми-мама тем временем раскопала вход на веранду, вытащила и разложила спасательные пояса, приготовила аспирин, старое ружье муми-папы и теплые компрессы. Кто-то мог пострадать. Маленький лесовичок сидел на краю софы, прихлебывая чай из чашечки. Сперва он сидел в снегу у веранды и выглядел так жалко, что муми-мама впустила его. «Хорошо, вот елка», — сказал муми-папа, — «если бы мы только знали, как ее использовать. Гавси сказала, что ее надо одеть». «У нас нет ничего такого большого», — забеспокоилась муми-мама. «Что она имела в виду?» «Какая прекрасная елка!» — воскликнул лесовичок и подавился чаем так, что не смог говорить дальше. «Ты знаешь, как одеть дерево?» — спросило оно. «Фрекин Снорк». Лесовичок покраснел и прошептал. «Ее нужно нарядить. Повесить на нее все красивые вещи. Так я понимаю». Потом от застенчивости он весь зарделся и, прикрывая лицо руками, поставил чашку и исчез, проскользнув через дверь с веранды. «Сохраняйте спокойствие и дайте подумать», — объявил муми-папа. «Если ель красиво нарядить, то нельзя будет за ней спрятаться. Может, нужно умиротворить Рождество?» Я начинаю понимать. Они воткнули ель перед верандой в снег и стали развешивать на ней украшения. Муми-тролли украсили ель большими раковинами. Фрекин Снорк даже отдала раковину, которую носила на цепочке на шее. Муми-тролли сняли стеклянные призмы с канделябра в гостиной и развесили их по веткам. А на верхушку елки они прикрепили красную шелковую розу, которую муми-папа однажды подарил муми-маме. Каждый принес свои самые красивые вещи, которыми хотел умиротворить непостижимые силы зимы. Когда ель была разукрашена, снова появилась тетушка Химуля с саннями. Она направлялась теперь в другую сторону и даже очень спешила. «Взгляните на нашу елку!» — позвал ее муми-тролль. «Дорогой мой!» — ответила тетушка Химуля. «Когда вы станете похожи на других?» «Сейчас я должна приготовить угощение к Рождеству». «Угощение Рождеству?» — повторил муми-тролль. «Значит, его надо кормить?» Тетушке некогда было отвечать. «По крайней мере, надо приготовить обед», — нервно заявила она и помчалась дальше. Муми-мама работала весь день. До темноты она приготовила угощение Рождеству и потом расставила его в небольших блюдах вокруг елки. Сорок, пирог с черникой и другие кушания, которые любили в семье муми-троллей. «Вы думаете, Рождество придет очень голодным?» – спросила муми-мама озабоченно. «Не меньше меня», – протяжно объявил муми-папа. Он был в снегу по самые уши и уже начал замерзать. «Но ведь муми-тролли не могут так прямо об этом объявить. Они очень вежливы по натуре». Внизу в долине во всех домах светились окна. На елках стали зажигать свечи, мерцающие огни заиграли на снежной равнине. Муми-тролль вопросительно посмотрел на муми-папу. «Да», — ответил муми-папа, на его безмолвный вопрос и кивнул. «Приготовимся на всякий случай». Муми-тролль собрал все свечи в доме. Он расставил свечи в снегу ели и зажег их одну за другой. Получился маленький круг, защищающий от темноты Рождества. Потом в долине внизу все успокоилось. Скорее всего, все разбрелись по домам ожидать появления Рождества. Только одинокая тень промелькнула среди деревьев. Это был Хемуль. «Привет!» – вежливо позвал его Мумитроль. «Оно идет?» «Не беспокойте меня!» – печально отозвался Хемуль, глядя куда-то вдаль. Он сел прямо на одну из свечек и принялся считать на пальцах. «Мама, папа, Гавси!» – бормотал он. «Твои родные братья! А Снив в том году ничего мне не подарил. Потом и Сабел, и Хумпер, тетушка, конечно. Я сойду с ума!» «Что ты делаешь?» – встревоженно спросила Фрекин Снорк. «С ними что-нибудь случилось?» «Подарки!» – воскликнул Хемуль. «Множество подарков, когда приходит Рождество!» Он что-то в торопях приписал в свой список и собрался уходить. «Подожди!» – воскликнул Мумитроль. «Пожалуйста, объясни твои рукавицы!» Но Хемуль исчез в темноте, похоже на всех остальных, который тоже торопился. Но Хемуль исчез в темноте, похожий на всех остальных, которые тоже торопились что-то сделать до прихода Рождества. Семья Мумитроллей сразу же приготовила несколько подарков. Мумипап принес свою лучшую рыболовную блесну в очень красивой коробке. Он написал на коробке «Рождество» и поставил ее прямо в снег. Фрекин Снорк сняла браслетку, легонько вздохнула и завернула ее в шелковистую бумажку. Мумимама открыла свой потайной выдвижной ящик и вытащила альбом с картинками, единственную цветную книгу во всей долине. Подарок Мумитролля был таким щедрым и расточительным, что он его никому не показывал. Даже после весной он никому не рассказывал, что это было. Потом все Мумитролли расселись на снегу и стали ждать ужасного гостя. Время шло, но ничего страшного не происходило. Только маленький лесовичок, который оставил чашку чая, появился из леса. Он привел своих друзей и друзей-родственников. Все они оказались маленькими, серыми, несчастными и замерзшими. «С наступающим Рождеством!» – тихонько прошептал лесовичок. «Ты первый, от кого я такое слышу!» – объявил Муми-папа. «Разве вы не боитесь его прихода?» «Да нет», – пробормотал лесовичок и присел в снег со всеми своими родственниками. «Можно мы посмотрим? У вас такая красивая елка!» «И так много угощений», – мечтательно добавил один из родственников. «И хорошие подарки», – прибавил другой. «Я всю жизнь мечтал посмотреть вблизи на такую замечательную елку», – закончил лесовичок со вздохом. Наступила пауза. В темноте горели свечи. Лесовичок и его родня сидели очень тихо. Они все больше и больше восхищались мумитроллями. Наконец мумимама пододвинулась к мумипапе и прошептала ему на ухо. «Ну и что теперь?» «Почему? Да, ну, если...» – неопределенно ответил мумипапа. «Давайте сядем поближе к двери», – предложил мумитролль. «Когда явится Рождество, мы спасемся, спрятавшись в доме». Потом, повернувшись к лесовичкам, он добавил: «Все это ваше». Лесовичок не поверил своим ушам. Он шагнул к елке, и все его родственники, друзья родственников, шагнули вслед за ним. Они никогда раньше не справляли Рождество. «Я думаю, так будет лучше», – уверенно объявил Мумипапа. Мумитролли поднялись на веранду, заперли дверь и спрятались под стол. Ничего не случилось. Тогда мумитролли осторожно выглянули в окно. Все маленькие лесовички собрались вокруг елки, ели, пили, распаковывали подарки, а потом стали зажигать огни на елке. «Только бы дотянуться до вершины», – бормотал дядя лесовичка. «Ты так думаешь?» – задумчиво спросил наш лесовичок, разглядывая красную шелковую розу мумимамы. «Ты действительно думаешь, что так и надо? Если бы эту розу снять с елки и кинуть в небо, она наверняка тут же стала бы маленькой звездочкой». Мумитролли посмотрели на небо, черное, усыпанное звездами, которое было в тысячи раз больше, чем летом, и высокое, даже выше их елки. «Я засыпаю», — сказала мумимама, «хотя все происходящее очень удивительно. Но ведь кажется, теперь все в порядке. А я больше не боюсь Рождества», — заявил мумитролль. Я думаю, Химулевой тетушкой Гавси многие вещи понимают совершенно неправильно. Потом у Митроли положили желтые перчатки Химуля на перила веранды, так, чтобы он сразу их увидел, и вернули в спальню спать до весны».